С виду кожа до кости, а тяжеленький. Знатный выйдет обед. И как ты его собираешься стаймя в печь запихивать? Язвительно послышалось вдруг у Ивана из-за спины. Ой, хозяйка пришла. Старуха вздрогнула. Лопата в ее руках накренилась, и, успев подумать, пришла хозяйка, а это тогда кто? Иван полетел на пол, болезненно ударился локтем, выдохнул, уйё, твою ж налево, и понял, что вновь обрел дар речи, и двигаться, тоже уже был способен, кажется. Вот незадача-то, выронив лопату, в отчаянии запричитала старуха, и проворно ускользнула назад за печь. Что до юноши, тот сумел наконец обернуться к двери, там стояла довольно молодая, лет 30, может, 35, черноволосая женщина в элегантном спортивном костюме. Небрежно приподняв руку, она сухо щелкнула пальцами, и все кругом разом преобразилось. Трухлявые доски пола вдруг обернулись натертым паркетом, бревна стен, лишь искусной отделкой под дерево, здоровенная русская печь в углу, компактной микроволновкой модного бренда, старинного вида книги на полке, потрепанными брошюрами о ЗОЖ и спортивном питании. Череп рядом нет, формально череп как раз не изменился, но выглядел теперь совсем не зловеще, вроде наглядного пособия из школьного кабинета биологии. Ну и мрак развеялся. Окно увеличилось до нормальных размеров и света теперь давало вполне достаточно. А женщина еще и к выключателю потянулась, под белым потолком зажглась плоская люстра. Иван перевел дух. Да уж, так-то лучше. Настоящая хозяйка между тем повернулась к нему, и тут юноша разглядел ее глаза, сплошь белесые, будто и вовсе без зрачков. «Ох, страсти какие! Гой еси, добрый молодец!» — произнесла женщина с улыбкой. «Вы сегодня все сговорились?» «Да», — взвыл Иван. «Хотя чего это я?» — одернул он тут же сам себя. «Сон есть сон. Думаешь, снюсь тебе?» — усмехнулась хозяйка. «Ага», — простодушно кивнул юноша. «И лучше уж вы, даже и с этими вашими глазами, БРРР, чем...» Он покосился на микроволновку, за которую, когда та еще притворялась кирпичной печью, шмыгнула противная старуха. «Чем та баба-яга? А вот тут ты сильно ошибаешься, причем, минимум дважды», — лицо его собеседницы словно вдруг окаменело, правда, лишь на миг. «Во-первых, никакой не сон это вовсе, и уж тем более, не бред болезненный». Почему-то Иван сразу ей поверил. «Да, не сон, и не бред, то есть бред, конечно, но не в чисто медицинском смысле, разве что в философском. Как такое возможно? Спросите чего полегче». Но тут, теперь он был в этом уверен, все реально взаправду. Оха. А во-вторых, продолжила тем временем хозяйка, тоже мне, нашел, кого ягой назвать. Презрительно скривилась она. А кто же это тогда был, если не глюк и не баба-яга? Спросил юноша. Кикимора она болотная, безымянная, бросила женщина. Служит мне, не сказать, чтобы прилежно служит, но да что с нее взять, из милости держу. А ягой, кстати, можешь меня называть, добавила затем. Вас, опешил он, но вы совсем не похожи, хотя глаза, конечно, внешность обманчива, хмуро обронила хозяйка яга. Ладно, со мной разобрались, перейдем к тебе, мил человек, заявила затем она. Отвечай-ка, дела тут пытаешь, аля дела лытаешь, что, не понял Иван. Почто явился не запылился, спрашиваю, а мне тут адрес дали. Судорожно нашарив в кармане гостевую карту, продемонстрировал ее собеседница юноша, словно тайный пароль назвал. Сказали прийти. «А, так ты и есть тот самый Иван, Варварин сын?» — вздернула брови женщина. «Вы меня знаете? Неужели и впрямь пароль? Получается, так», — помедлив, ответила яга. «Но о беде своей ты должен поведать мне сам», — заговорила почти скороговоркой. «Таков нынешний уклад. Хочешь сразу, хочешь опосля, как накормлю, напою и в баньке выпарю. Но там уже пути назад тебе не будет, так что советую начать с рассказа, а потом уж поглядим». «Да я и не голоден», — развел руками юноша. «И как-то не до бани мне, бассейна хватило». «Так ты уже и Милку внизу успел повстречать?» — удивилась хозяйка. «Ну да, зашел не в ту дверь, и не нырнул к ней». В тоне Еги будто бы мелькнула уважительная нотка. «Молодец, не каждый бы устоял». «Значит, так тому и быть», — кивнула она не то собеседнику, не то собственным мыслям. «Ты, Ваня, с пола-то поднимайся, на лавку садись, ну и приступай к своему рассказу, а я слушать стану». Так они и сделали. «Значит, Ваня, говоришь, ни братьев, ни сестер родных у тебя нет?» — задумчиво покачала головой хозяйка, когда юноша закончил излагать свою историю. По ходу рассказа Иван не покидало ощущение, что почти все, что он мог сообщить, его внимательная слушательница прекрасно знает и сама, но пару раз ему все же удалось ту удивить. «Вот как здесь, один я у матери», — повторил он. «Что ж», — прищурившись, пробормотала Яга, — «пожалуй, оно и к лучшему. Так тебе куда проще будет». «В чем проще?» Тут же поинтересовался юноша. «Неправду сказал тебе Серый», — заявила вместо ответа на его вопрос хозяйка. С байкером Сергеем она, походу, была на короткой ноге. «Как есть неправду?» Едва ли специально соврал, не в его это повадках, скорее, самого волчару обманули. «Как бы то ни было, знай, нет у Кощея жар птицы». «Нет», — разочарованно переспросил Иван. «Да и нашлась бы, для матери твоей далеко не всякое перо сгодится. Первое надобно, то, что птица жар уронит вскоре после воплощения. Только в таком и достанет силы побороть столь злой недуг. Значит, ничего не поделать». Юношу как-то уже даже почти не смущало, что он на полном серьезе обсуждает с женщиной по имени Яга аспекты применения в медицинских целях жароптицева пера. Да и к мертвым глазам собеседницы Иван будто бы малость попривык, нечаянно встречаясь с ней взглядом, почти не вздрагивал. «Поделать-то можно», — заверила его хозяйка, — «но придется потрудиться. Ну и после, когда и если все сладится, жизнь твоя, Ваня, прежней уже не будет. Она у меня, походу, теперь и так никогда не станет прежней», — вздохнул Иван. «Мое дело предупредить», — пожала плечами женщина. «А потрудиться я готов», — продолжил недосказанное он. «Так что давайте, говорите, что нужно сделать. Змей Горыныча какого-нибудь одолеть», — ляпнул первое, что пришло в голову. «Навь с тобой», — изменившись в лице, нервно замахала руками Яга. «Причем тут непутевый братец мой двоюродный? Да я так, для примера», — пробормотал Иван. «Поосторожнее с такими примерами», — недовольно зыркнула на него белками глаз хозяйка, словно водой ледяной окатила. «Да, да, хорошо», — зябко поежившись, торопливо закивал юноша. «На самом деле, ничего такого уж сложного от тебя не потребуется», — усмехнулась, должно быть, довольная произведенным эффектом, Яга. «К тому же, помощника тебе выделю, не чета вертопраху серому. Не в том заковырка, что задача трудна, а в том, что никому, окромя тебя, не дано к ней законно подступиться. Такова уж твоя судьба, Иван, Варварин сын». «Вот как, судьба, значит, так что за задача-то?» — нетерпеливо осведомился юноша. «В свое время узнаешь». «А почему не сейчас, по кочану?» — скривилась хозяйка. «Сказано же, таков уклад непреложный. Вот откушаешь за моим столом, мед и пиво хмельных испишь, в баньке хорошенько пропаришься, тогда и задачу задать черед придет. А пока в третий и последний раз остерегаю. Коли хоть самую малость сомневаешься, отступись сейчас. После, поздно станет». «Не отступлюсь», — мотнул головой юноша. «Ни теперь, ни после. Твой выбор», — выразительно повела бровями Яга. «Эй, кикимора», — обернулась она затем куда-то к микроволновке. «Собирай на стол, гостя кормить поить станем. И сбегай вниз за Милкой, скажи, работа для нее есть, пусть подходит через часочек». «Все сделаю, хозяйка». Одна из стеновых панелей выдвинулась вперед, оказавшись потайной дверцей, и оттуда высунулась уже знакомая Ивану старушенция. «Вот только можно сама за Милкой не пойду, а наберу ей». В руке кикиморы появился телефон в гламурном розовом чехольчике. «Ну, или так», — не стала возражать Яга. Глава 10. Иван. Пир гостю у Яги закатили знатный. Казалось, проштрафившаяся кикимора только и делала, что метала на стол блюдо за блюдом: миску соленых грибов, другую — квашеной капусты, третью — моченых яблок, целая корыца винегрета и отдельно хрустящие малосольные огурчики, огромный каравай румяного белого хлеба, куда же без него. Чуть позже подоспел винтажный чугунок вареной картошки на пару с запеченным целиком осетром, украшенным нежным салатом и свежими овощами. Потом высоченная стопка пышущих жаром блинов и к ним две бадьи с красной и черной икрой, и так далее, и так далее, и так далее. Обожраться и не жить, в общем. Ну и пиво, конечно, море пива. Так-то большим любителем хмельного Иван себя не считал, но тут как-то вот прям хорошо пошло, особенно под рыбку. Единственное, бросалось в глаза полное отсутствие на столе мясных блюд. После третьей кружки юноша даже аккуратно поинтересовался у хозяйки: «А что, такого у вас тут не едят?» — и получил туманный ответ: «Рано тебе еще, дружочек, кушать со мной мясо». Почему так, Иван счел за благо не уточнять. Долго ли, коротко ли сидели, но наконец обед, или, скорее, ужин, дело-то уже понемногу близилось к вечеру, подошел к концу. Натрескался юноша до отвала, аж в сон поклонила. Спросив, доволен ли он угощением, и получив заверение, вполне искреннее, что более чем, Яга лично проводила его вниз, в уже знакомый коридор. Там, за дверью с номером 11, АИ, оказался предбанник, в прямом смысле этого слова. Просторное помещение перед входом в русскую парную. «Раздевайся, лезь в парильню и жди», — распорядилась хозяйка. «Чего ждать?» — с линцой осведомился Иван. После сытной трапезы даже рот лишний раз открывать не хотелось, и пока он собирался с силами задать вопрос, Яга из предбанника уже ретировалась. Пожав плечами, юноша принялся неспешно стягивать одежду. Добравшись до трусов, на миг было заколебался, но тут заметил на банкетке у стены стопку белых простыней, и сомнения отбросил. Уже раздевшись и складывая вещи в шкафчик, Иван обнаружил в углу за ним пирамиду войлочных шапок с забавными надписями. Выбрав себе ту, на которой было вышито «За бань всех», кроме банщика, юноша обернул вокруг бедер простыню и степенно проследовал в парную. Первой его реакцией внутри было некоторое разочарование, там оказалось не то чтобы прохладно, но вовсе не то сшибающее с ног пекло, что ждал Иван по опыту посещения с приятелями сауны. По привычке плюхнувшись сперва на нижний полок, уже через четверть минуты юноша задумчиво покосился в сторону верхнего. Единственное, что помешало ему незамедлительно туда перебраться, все та же лень и тяжесть в туго набитом животе, а затем дверца в парную, не та, через которую попал сюда Иван, а другая, о ней он до сих пор и не подозревал, отворилась, и внутрь проскользнула давешняя девица из бассейна. От неожиданности юноша отпрянул назад, не слабо так шарахнувшись затылком о верхний полок, куда так и не удосужился взобраться. Добро хоть плотная войлочная шапочка малость смягчила удар, не парься. Иван даже не сразу понял, что эта девица так скаламбурила. «Я от хозяйки», — заявила она затем, очевидно, полагая, что это должно было разом успокоить собеседника на ее счет. К слову, с момента их памятной встречи в бассейне одежды на бесстыднице ничуть не прибавилось, простыней она тоже воспользоваться не удосужилась. Зато прихватила с собой шикарный березовый веник, никоим образом, впрочем, ее выставленных на показ юных прелестей сейчас не прикрывавший. «Кстати, я Милена», — представилась между тем девица. «Можно просто Мила». «Иван», — назвался юноша, ощущая, как первый испуг отступает, сменяясь несколько другими ощущениями, пожалуй, куда более закономерными в столь пикантной ситуации, если... Конечно, забыть о предыстории их с этой Миленой взаимоотношений. Впрочем, ничего сверхъестественного на этот раз вроде и не наблюдалось, по крайней мере, пока. «Я в курсе», — рассмеялась тем временем чему-то девица. «Ну что, приступим». «К чему?» — брякнул Иван. «К экзекуции», — задорно подмигнула ему Милена, демонстративно взвешивая в руке веник. «Ложись на полок, простыню, долой», — распорядилась она затем. «Не тормози», хозяйка велела управиться по-быстрому. «Я бы все же», начал было юноша. «Если думаешь, что зрелище меня чем-то удивит, даже не мечтай», скривилась его собеседница, впрочем, тут же снова вернув на лицо беззаботную улыбку. «Тут ты опоздал на даже не буду говорить, на сколько лет, на сколько-то лет, гонит, поди, ей всего-то, может, 18. Хотя интернет, да, ладно, он тоже не лыком шит». Все же еще чуть-чуть промедлив, Иван хмыкнул, привстав, неспешно размотал простыню, небрежно сбросил ту на пол и с вызовом глянул на раскомандовавшуюся девицу. «Так лучше, теперь ложись». Кажется, даже мельком не глянув юноше ниже пояса, велела Милена. Пожав плечами, он снова подчинился. «Приготовься, сейчас поддам парк». В руке у девицы откуда ни возьмись появился ковшик с длинной изогнутой ручкой. Послышался плеск, затем яростное шипение, и парную заволокли влажные, нещадно покусывающие жаром белесые клубы. Дыхание у Ивана разом перехватило. Кто там жаловался на прохладу? Рассекая горячий туман, свистнул над полком веник, и началось. «Ну, добрый молодец, как себя чувствуешь?» — осведомилась Яга, когда в сопровождении Милены, для разнообразия накинувший на плечи коротенький пляжный халатик, правда, застегнуть удосужившийся далеко не все наличные пуговицы, юноша поднялся в избушку, как в полушутку решил называть он про себя кабинет номер 13. Ни жив ни мертв, ошалело выдохнул Иван, иначе было и не сказать. Обработала его в бане девица знатно, то хлестала веничком, то разминала ловкими пальчиками, то мягко поглаживала, то выгоняла через заднюю дверь окунуться в бассейн, Вода в том нежданно оказалась до одури ледяной, и снова все по кругу, раз, другой, третий. Однажды, где-то между веником и бассейном, юноша не удержался, будто бы невзначай в свою очередь провел Милене ладонью по крутому разгоряченному бедру. «А вот этого не надо», — произнесла девица, негромко, но таким тоном, что Иван поспешно отдернул руку. «Ты не мой, хозяйкин», — пояснила банщица затем уже почти виновата. «Я и так еле сдерживаюсь. Если сорвусь, пожалеем оба, точно тебе говорю, никакой я не хозяйкин», — окрысился все же юноша. «Ну-ну», — покачала головой Милена, поддавая пару. Больше попыток разнообразить банный досуг Иван не предпринимал. «Умница, Милка», — похвалила яга банщицу после сочного и снова ни жив, ни мертв. «Теперь ступай, оденься на выход, а мы с добрым молодцем покамест наедине побеседуем». «Да, хозяйка», — поклонилась женщине Милена, сверкнув едва не вывалившейся из полурасстегнутого халатика красотой, и удалилась. «А ты присядь, в ногах правды нет», — проговорила яга уже юноше. «В седалище ее, конечно, тоже не особо много, но то такое». Юноша опустился на скамью за стол, сама хозяйка устроилась напротив. «Ну что, касатик, к делу?» — спросила она, должно быть, чисто для проформы. «Пожалуй», — с готовностью кивнул Иван. «Сперва расскажу тебе кое-что о жар-птице, начало все же издалека яга. В мифах да сказках о ней чего только не говорится, но почти все — красивая выдумка. Дело в том, что, на самом деле, птицы жар не рождаются, в нее воплощаются или, как это еще иногда называют, преображаются. Вот представь, живет себе смертная девушка, не тужит, с виду, абсолютно такая же, как все. И вот однажды, в день своего 18-летия, хлоп, и вмиг перед нами уже не человек, а прекрасная жар-птица. Ну, то есть это раньше было хлоп и вмиг, вздохнула рассказчица. А нынче то ли экология подкачала, то ли девицы пошли не те, но преображение стало даваться им нелегко. В жутких муках воплощаются те, что их переживают, а иные, бывает, и вовсе гибнут, так и не став птицей жар. Улавливаешь, к чему я? Воззрилась она на собеседника своими жуткими очами. Пока не совсем, вынужден был разочаровать ее юноша. К тому, что в сей суровый век нарождающейся жар птицы крайне необходима этакая повитуха. Та или тот, кто вовремя напоит целебным отваром, заговор нужный прочтет, да и от алчных хищников защитит. Специалистов таких на Руси по пальцам одной руки можно счесть. И скажу без ложной скромности, я из них лучшая. В голосе хозяйки отчетливо проступили горделивые нотки. Кощей, он, конечно, кое-что умеет. Мара, бывшая его, тоже, говорят, обучена. Мороз, коли захочет, справится. Ну, может, еще Майя Златогорка преуспеет, ежели теорию повторит да на синичках сперва потренируется. Но все они тут мне не чета. Моя тема, в общем. На пару секунд хозяйка умолкла, затем продолжила. Казалось бы, все просто. Сыскать призванную переродиться красную девицу, вычислить ее непросто, но, в принципе, возможно. Хоть по звездам, хоть по гуще кофейной, хоть картишки раскинув, а после хватай и беги. В смысле, пригласи к себе и помоги бедняге воплотиться. Но нет, широко развела яга руками. Нельзя так, ни впрок подобное пойдет ни тебе, ни жар птице. Привести девицу к повитухе непременно должен особый человек, герой-проводник. Не абы кто, своего рода избранный, прости уж за затасканное смертными словечко, который, в свою очередь, тоже должен объявиться в нужном месте сам, своей волей. Вот как ты, касатик, ко мне пришел. Ваня, ты волшебник. Кисло усмехнувшись, обронил юноша. Ну, да волшебника тебе еще расти и расти, бросила хозяйка. Но проводник из тебя готов. И теперь я и должен поймать для вас жар-птицу, понял наконец юноша. Вроде того, силой полонить, хитростью заманить, добром уговорить, это уж как получится у тебя, лишь бы заполучить. Приведешь ее ко мне, и, считай, первое перо твое, заслужил. Главное, управиться со всем ты должен еще сегодня, до полуночи. Завтра нужной нам девице как раз исполнится 18, и вмешиваться станет поздно. То есть вы ее уже нашли, уточнил Иван, эту завтрашнюю именинницу, и покажете мне, да говорю же, не положено мне ее искать. Рассердилась его непонятливости хозяйка. Нет, бывает так, что, встретив проводника, разом выходишь и на саму птицу жар. Но к добру ли, к худу ли, у нас с тобой не тот случай. Так что я знаю лишь срок, который, к слову, неуклонно истекает. А остальное, уже твоя работа. И как же я тогда, начал было юноша. Ты, проводник, перебила его Яга, угадав вопрос. И сейчас, накануне перерождения девицы, сам того не понимая, тянешься к ней всеми фибрами своей души. Осталось этот бурный порыв уловить, очистить от шумов и наглядно выразить, на что у нас специальные средства имеются. Запустив руку в карман спортивного костюма, хозяйка достала оттуда серебристый шерстяной клубок и почти торжественно выложила тот на стол перед Иваном. «Вот, держи, как выйдешь на улицу, брось его на зиму и прикажи, клубочек, веди, он покатится, за ним и поспешай». «Запомнил, запомнил», кивнул юноша. «Особых осложнений не предвижу», подытожила его собеседница. «Но на всякий случай все же отправлю с тобой Милку, коли что, подстрахует, ей не впервой. Но ты, Ваня, главное, сам не оплошай. Упустишь жар-птицу, второго шанса у тебя почти наверняка не будет. А проводнику, провалившему миссию, не позавидуешь. А что тогда случится?» Нахмурился юноша. «Не только матери недужной не поможешь, но и сам смертью умрешь. Однако не сразу, сперва муку претерпишь лютую. Таков уклад, хм. А нельзя было с этого начать?» Похолодев, сердито выговорил Иван. «Нечестно как-то получается, нет, а что, не подписался бы тогда?» Хмыкнула хозяйка. «Подписался бы», подумав, признал юноша. «Ну и к чему тогда эти разговоры про нечестно?» Грозно сверкнула Яга мертвыми белками. «Простите», сжавшись, поспешил буркнуть Иван. Не подумав, ляпнул. «Проехали», разом смягчившись, отмахнулась его собеседница. На этом предполетный инструктаж и был, по сути, завершен. Глава 11. Иван. На выход Милена и в самом деле приоделась, хотя другая бы так, наверное, могла раздеться. Юбка девицы заканчивалась, должно быть, аккурат там, где начинались ее ноги, да еще и имела небольшой разрезик сбоку, а легкомысленный топик обещал куда больше, чем скрывал. Дополняли боевой наряд спутницы Ивана розовые босоножки на высоченных тонюсеньких шпильках. Слов нет, выглядела Милена крышесносно. Неудивительно, что на улице на нее оглядывались. Старушки, с искренним возмущением, девушки и молодые женщины, часто с плохо скрытой завистью, сильный пол где-то лет от 12 и до упора, разве что слюни не пуская. Толика этого навязчивого интереса доставалось и Ивану, но на него, понятно, посматривали уже иначе. Мужики, по большей части, не понимающие неприязненно, за что, мол, этому лоху такое счастье, а некоторые дамы, будто бы сочувственно почему-то, не зная, куда деваться от этих назойливых взглядов, все свое внимание юноша постарался сосредоточить на серебристом клубочке, неспешно катившемся впереди. Сказочный навигатор, кстати, вел себя просто образцово, далеко не отрывался, строго держался тротуара, а проезжую часть пересекал либо по подземным переходам, либо на зеленый сигнал светофора. Лишь однажды, когда с соседней крыши на него внезапно спикировала ворона, клубочек резко метнулся в сторону и рванул наутек, вынудив Ивана и Милену со всех ног броситься в погоню. Но вскоре остановился, зигзагом подкатился к юноше, виновато, выглядело это именно так, потерся о его кроссовку, после чего дисциплинированно вернулся на прежний маршрут. А вот спешившие мимо прохожие, как уже было сказано, нашу парочку взорами не пропускавшие, чудесного клубочка на асфальте словно и не замечали, в отличие от той вороны. «Они что, его не видят?» Не удержавшись, поинтересовался Иван у спутницы. «Смертные?» – переспросила та. «А что они вообще видят?» Бросила с усмешкой, будто бы что-то цитируя, но откуда фраза, юноша не припомнил. «Но я-то вижу», – подчеркнул он. «Так он же на тебя настроен. Ну и главное, ты уже не простой смертный», – заявила на это девица. «А какой?» – растерялся Иван. «Бессмертный?» – разбежался. «Из постоянно живущих в Яви, ну, в смысле, на белом свете, по-настоящему бессмертный, только Кощей», – принялась объяснять ему Милена. «Это, конечно, не считая», – она не договорила, неопределенно показав глазами куда-то в сторону. Юноша проследил за ее взглядом, но не увидел там ничего примечательного, если, конечно, не считать яркого билборда социальной рекламы с цитатой президента Сворожича. «Хотя даже у Кощея теоретически имеется уязвимость», — продолжила между тем его спутница. «Ну да, игла в яйце», — не сдержал он усмешки. «Яйцо это, в утке, утка, в зайце. На самом деле, с иглой там наверняка все куда сложнее, и одновременно значительно проще. Как именно? Не спрашивай, не знаю. Тут, как говорится, Кто даст правильный ответ, будет съеден на обед. Но то Кощей, с остальными понятнее. Даже хозяйка не вечна, даром что дочь самого Вия, Кощеева старшего братца. Ну а нечисть вроде меня, и подавно. Ты, нечисть, нахмурился Иван, ловко уворачиваясь от столкновения с засмотревшимся на его спутницу парнем, а может, нарочно решившим задеть широким плечом везучего кавалера. А ты что думал, еще какая? Я, Мавка, Мавка, это как, совсем ничего не знаешь про наших, удивилась Милена. Откуда, развел руками юноша, останавливаясь рядом с клубочком перед пешеходным переходом в ожидании разрешающего сигнала светофора. Мы, Мавки, один из видов русалок, далеко не самый злобный. Кстати, чтобы там на этот счет некоторые не болтали. А хвост твой тогда где? Скептически покосился Иван на стройные ножки спутницы. Махнула не глядя, совсем дурной, ни с того ни с сего вспыхнула его собеседница. Рыбьи хвосты, только у безмозглых русалок-фараонок. Надо же, покачал головой юноша, получается, врут сказки. Не те читаешь, все еще сердито отрезала Мавка. Да я, собственно, никаких не читаю, признался Иван уже на ходу. Загорелся зеленый, и они с Миленой снова поспешили за клубочком. Ну, в детстве, понятно, зацепил краем, но почти ничего и не помню уже. Так, по верхам, Кощей с яйцом, баба-яга костяная нога. Не вздумай при хозяйке помянуть ее костяную ногу, хмыкнула девица. Поедом съест, в самом что ни на есть прямом смысле. Или, коли сыто в тот момент будет, имя отберет, и будешь как кикимора, что ей служит. Хуже нет участи, чем без имени остаться, лучше уж самому в сухарях обваляться да в печь прыгнуть, горячо проговорила она. Кстати, припомнил юноша очередную странность, я, когда кикимору-то в первый раз увидел, решил, что она, яга и есть, а на хозяйку твою потом вовсе такого не подумал, разве баба-яга не должна быть старой-престарой, ну вот как кикимора, так она и старая, пожала плечами девица. Просто не хочет чувствовать себя немощной, да и выглядеть предпочитает молодо. Но тут даже личина не поможет. У хозяйки такой груз веков за плечами, что целиком под нею не укроешь, тем паче от своих. Поэтому весь лишний возраст свой она во взгляд убрала. Обратил же внимание на ее глаза, еще бы не обратил. Нервно передернулся Иван. Вот там она свою старость и прячет. Только все не поместилось, кое-что в ногу ушло. Ту самую, как ты и сказал, костяную теперь, под штанами не видно, а коротких юбок хозяйка не носит. Очень, говорят, костяная нога ее мучает, просто спасу нет. Вот она, цена деланной молодости. Но ни сил, ни желания оную цену платить у хозяйки, похоже, больше нет, поэтому-то она и... Милена вдруг осеклась на полуслове. Поэтому и... Что? Тут же переспросил юноша. Что? Что? Как видно, мысленно уже куда-то переключившись, захлопала ресницами его собеседница. «Что хозяйка поэтому?» «Да ничего такого», — отмахнулась Мавка. «Срывает иногда гнев досаду на таких, как, вон, кикимора, все же», — продолжила она после небольшой паузы. «Не суть, забей, хм». Иван был почти уверен, что изначально девица собиралась сказать нечто иное. «Может, яга и на ней, Милене, временами оттаптывается со зла, а не только на кикиморе, да ты не дрейфь». По-своему поняла это его задумчивая хаем-спутница. «Тебя хозяйка не обманет, так уж у нее заведено. Ежели что обещала, сделает. Главное, сам службу сослужи исправно», немного рассеянно закончила она, глядя уже не на собеседника, а куда-то в сторону. «Приведешь к хозяйке жар-птицу, получишь свое перо, даже не сомневайся. Очень на это надеюсь», буркнул юноша. Клубочек бодро выкатился из переулка и свернул на широкую магистральную улицу. «Вот что тебе скажу», — с новым энтузиазмом продолжила Мавка, звонко застучав каблучками по плитке, которой тут был выложен тротуар. «У высшей нечисти вообще не принято лгать смертным в лицо. Умолчать, недосказать, это запросто, но только не прямой обман, как правило, они выше этого. Вот всякая мелочь. Кикиморы, домовые, анчутки, эти врут до обеда, да к ужину оставляют. А Мавки, не мелочь», — полюбопытствовал Иван и запоздало сообразил, что вопрос может собеседницу обидеть, но на сей раз та и бровью не повела. «Мы, ступенькой выше, не элита и обычно даже еще не середка, но все же и не самое дно. А насчет вранья», — прищурился юноша, — «лично мне оно чаще всего без надобности», — пожала плечами Милена. «Я если имею дело со смертными, то с молодыми мужчинами», — лукаво подмигнула она собеседнику. «А этим и слов никаких не нужно, ни лживых, ни правдивых, только пальчиком помани». Кстати, прости за ту историю в бассейне. Я же тогда не знала, что ты хозяйкин, вот и нацелилась. Да уж, напугала ты меня там, усмехнулся Иван. Ты молодец, что устоял, без тени улыбки заметила девица. Яга мне то же самое сказала, кивнул он. Ох и досталось бы мне от нее, если бы я тебя, она снова не договорила. Как все закончится, можем, на этот раз многозначительно умолк уже юноша. Ты не понимаешь, о чем говоришь, с какой-то грустью, правда, лишь мимолетной, покачала головой Мавка. К тому же, теперь все совсем по-другому, тряхнула она русой шевелюрой. Как я уже упоминала, ты у нас больше не простой смертный. Да, спохватился Иван, хотел ведь спросить, да как-то заболтали. Так кто я теперь, тоже нечисть? Это слово, произнесенное в собственный адрес, ему как-то совсем не понравилось. Размечтался, хохотнула Милена. Право зваться нечистью еще заслужить надо, пока ты просто герой. Герой, вот это другое дело. Тот, кто заключил сделку с нечистью, а через нее, с самой судьбой, и теперь призван совершить некое незаурядное деяние. Например, изловить жар-птицу. Таких принято называть героями. У смертных тебя как бы вывели за скобки, условно обособили, но пока не более того. Вот исполнишь должное, через какое-то время сможешь выбрать, задержаться в этой полупозиции или идти дальше. Некоторые, кстати, предпочитают остаться на месте. Их жизнь всяко уже не будет прежней, хозяйка об этом тебя наверняка предупреждала, но в свои законные 90-100 лет они уйдут, как обычные смертные. Однако можно примерить на себя и удел нечисти, со всеми своими плюсами, вроде той же долгой, иногда, почти вечной, жизни, но и со своими минусами. А каковы минусы? Быстро спросил Иван. Придет время, тебе расскажут, ушла от ответа Мавка. Всем разное выпадает, все же пояснила она, и предлагают не сразу. Иные после подвига дюжину лет ждут, пока их дело рассмотрит и одарит предложением. А кто мое будет рассматривать? Яга, что ты? Вопрос вообще не в Яви будет решаться. Где и кем конкретно, не скажу, ведать не ведаю, да и не хочу. Но точно, не здесь, поэтому и долго так, ясно? Пробормотал юноша, хотя, надо признать, мало что понял. В этот момент их путеводный клубочек перескочил с тротуара на косую дорожку в сторону домов, докатился до ближайшего из них, подпрыгнув, стукнулся в лишенную крыльца дверь и, снова упав на асфальт, замер в ожидании. Иван поднял глаза. Сказочный навигатор привел их к английскому пабу довольно известной ресторанной сети. «Походу, нам сюда, весь внутренне подобравшись», — проговорил юноша. «Так заходим», — небрежно бросила его спутница. Иван по-джентльменски распахнул перед ней дверь. Первым внутрь ворвался все тот же клубочек. Юноша и девица шагнули следом за ним. Миновали тесный тамбур, прошли еще одну дверь, спустились на десяток ступеней, нырнули в арку и оказались в заставленном столиками зале. Почти все они были заняты, ну а что вы хотите, вечер субботы. Впрочем, покатил клубочек вовсе не в направлении столиков, а прямиком к длинной барной стойке, там, кстати, и свободные места имелись. Один из пустых стульев и выбрал в качестве конечной цели сказочный навигатор. Проворно под него закатился и замер. Там же никого нет. Удивленно повернулся Иван к спутнице. И где же наша хваленая жар-птица? Смотри, выразительно показала ему за спину глазами Милена, вынудив снова оглянуться на стойку. Со стороны коридорчика с характерной эмблемой на входе, стилизованными мужской и женской фигурками, к облюбованному клубочком стулу как раз подошла золотоволосая девушка в темной юбке ниже коленной свободной голубой блузки. С виду весьма юная, уж не школьница ли, что она тогда делает в таком месте? И какая-то, прямо скажем, невеселая совсем, разве что не заплаканная. Постояла в раздумьях и уселась, скрестив под стулом ноги. Клубочек внизу ярко вспыхнул, и из серебристого на пару секунд стал золотым, а затем исчез вовсе, как бы заявляя, ну, все, я свое дело сделал, твой выход, герой. Сердце Ивана заколотилось, как разбалансированная стиральная машинка на отжиме, и, затаив дыхание, юноша почти крадучись двинулся к незнакомке. Уже на ходу он сообразил, что не озаботился продумать, что и как собирается делать и говорить, но отступать было поздно, значит, предстояло импровизировать. Василиса, алло, хрипло раздалось в трубке. «Привет, Серый!» – беззаботным тоном проворковала Василиса. «Сильно занят, лягушатина, ты даже не представляешь как!» – раздраженно послышалось в ответ. «Бегаю с высунутым языком по всему городу, ищу запчасти для байка, а на складах, как соловей свистнул. Просто засада какая-то, да уж, не повезло тебе, сочувственно повздыхала девушка, про себя ухмыльнувшись. Для скупки деталей она использовала подставную фирму, полученную как раз от разбойника. По-хорошему, может быть, при нынешнем раскладе Волчере и не стоило мешать с ремонтом мотоцикла, но никаких новых распоряжений на этот счет шеф своему референту не давал, и проявлять неуместную инициативу девушка не собиралась. «А у меня тут для тебя новость», – перешла она к делу. «Хорошая, так что будешь должен. Нашлось то, что ты потерял». «Ничего я не терял», – бросил Серый. «Ну, кроме Веры в мэра, в городе у которого невозможно даже сломанный байк починить, так там ему и передай». Разумеется, это было не всерьез. Заподозрив Волчара, что его нынешние проблемы как-то связаны с ее шефом, разговаривал бы сейчас совсем иначе. Или бы вовсе промолчал, вынашивая месть. «Сам ему при случае скажешь», — хмыкнула Василиса. «А насчет твоей потери, просмертного, на которого просил сегодня заказать пропуск, а потом еще к нам забегал и спрашивал про него, что, уже забыл». А этот, без малейшего энтузиазма протянул ее собеседник. Похоже, вместо шефа, он пошел к Яге, поспешила поведать лягушка. А бабка признала в нем героя-проводника и отправила за жар птицей. «Да», — буркнул Волчара, — «ну иначе с ним», — заявил затем чуть ли не с облегчением. «Вот как, разве он не твой подзащитный? К старухе я его не посылал, понятия не имею, как он у нее оказался. Но, может, для него это и к лучшему. Я ж так понял, что у шефа твоего жар птицы все одно нету, а смертному кровь из носу перо было нужно. Договорился каким-то образом с Ягой, могу за него только порадоваться. Согласись, для паренька это оптимальный вариант. А если там что-то пойдет не так, это уже не мое дело». Кажется, слабенькая нотка сомнения в голосе Серого все же промелькнула. А может, Василиса ее лишь додумала, силясь выдать желаемое за действительное. «А вообще, я дал ему огниво», — добавил Волчара уже точно твердо. «Понадоблюсь, призовет». «Ну а нет, так у меня и без него дел по горло. Тут недавно Баюн интересовался жар птицей», — выложила в никак не желавший срабатывать капкан последнюю заготовленную приманку лягушка. «Ну, удачи кошаку с бабкой тягаться», — хмыкнул ее собеседник. «Да не с бабкой», — взорвалась, растратив все запасы терпения, девушка. «С твоим, так тебя раз так, подзащитным. А тебе-то что?» — удивился Серый. «За мою шкуру не переживай, уклад я знаю. Подаст сигнал, явлюсь», — отрезал он затем. «А пока никаких оснований считать, будто бабкин герой в беде, у меня нет, ясно. Значит, и хвостом по этому поводу не пошевелю. Еще вопросы, зеленая?» «Нет вопросов», — сухо обронила Василиса и отключилась. Глава 12. Марья. Откровенно говоря, как оказалось в этом пабе, и почему именно здесь, Маша понимала плоховато. Помнится, шла она с провального прослушивания просто-таки куда глаза глядят, вроде бы через Патриаршие, потом по Тверскому бульвару, или наоборот, сперва по бульвару, а уже после, мимо знаменитого пруда. Точно побывала на Арбате, но уже давно, миновала не менее 2 сталинских высоток, зачем-то заходила в зоопарк, краем глаза видела планетарий, на Садовом купила в киоске на колесах сосиску в тесте, и там-то, видимо, и выронила паспорт. По крайней мере, именно тогда она видела его в сумочке в последний раз. Обнаружила Маша пропажу только спустя час, хотела спуститься в метро, полезла за карточкой. Проездной как раз оказался на месте, но кроме него и пары мятых денежных купюр в кармашке ничего не лежало. Дважды перерыв сумочку, девушка вернулась тем же путем, которым шла, если, конечно, ничего не напутала, но драгоценной красной книжечки и след простыл. Впрочем, сокрушить Машу сильнее, чем уже случилось, это не могло. Если пропасть так бездонна, ее уже не углубить. И, пожав плечами, девушка просто пошла дальше. Где-то тут, кажется, и нарисовался зоопарк, или нет. В паб она вошла ради туалетной комнаты, но, уже возвращаясь, уткнулась взглядом в свободный стул у стойки и без сил на него опустилась. «Что будете заказывать?» Приветливо улыбнулся ей молодой бармен в накрахмаленной белой рубашке и галстуке бабочки. Несколько секунд девушка рассеянно смотрела на него, решительно не понимая, чего от нее снова такого хотят, потом наконец сообразила и выдохнула. «Чего-нибудь покрепче, пожалуйста». До сих пор спиртное она пила лишь дважды. Этой весной, на дне рождения подруги, пару бокалов мартини напополам с апельсиновым соком, и потом на выпускном, несколько шипящих глотков шампанского из пронесенной одноклассниками тайком бутылки. «Самое время наверстывать. Можно ваш паспорт?» – вежливо осведомился между тем бармен. На автомате Маша потянулась к сумочке, но, еще не завершив движение, осознала, что дергаться бесполезно. Во-первых, паспорта там все одно больше не было, а во-вторых, 18 ей в любом случае должно было исполниться только завтра. Смысла это не имело, но она все же спросила у бармена, а сколько сейчас времени? 22:01, бросив взгляд на экран смартфона, ответил он. «Через 2 часа у меня день рождения», сообщил ему девушка. «Сказал бы с наступающим, но заранее вроде не поздравляют», усмехнулся ее собеседник. «Так что насчет паспорта, кажется, я его потеряла», развела руками Маша. «Тогда, может быть, водительские права тоже нету и никогда не было». «Простите, девушка, но вы выглядите как несовершеннолетняя», покачал головой бармен, профессионально скрашивая свои слова любезной улыбкой. «Не посмотрев на ваши документы, тебе не нужны ее документы», раздался вдруг откуда-то у Маши из-за плеча звонкий, чуть насмешливый голос. «Мне не нужны ее документы», широко распахнув глаза, повторил молодой человек за стойкой. «Налей ей смерть после полудня». «Без льда», безапелляционно потребовал все тот же голос. Маша недоуменно обернулась. Позади нее стояли двое, ничем на первый взгляд не примечательный, но почему-то сразу показавшийся ей очень надежным парень не старше 20 лет и вызывающе зеленоволосая, да притом еще и крайне, нет, вот реально, крайне-крайне, провокационно одетая девица на год или два его младше. Именно она и командовала барменом. «Смерть после полудня. 40 мл абсента, 100 мл сухого игристого вина, 10 мл сахарного сиропа, лед не класть», завороженно раздалось между тем из-за стойки. «Один момент, вы прям словно эти, как их джедай», восхищенно покачала головой Маша, обращаясь к незнакомцам. «Звездные войны», ее отец эти фильмы просто обожал. Соответственно, ей они были показаны еще в детстве, и, наверное, неоднократно, но в душу особо не запали. Единственное, что запомнилось, как раз вот это «тебе не нужны его документы», ну или как-то примерно так там звучало. «И еще, переходи на темную сторону, у нас есть печеньки». Хотя это, кажется, уже не совсем из фильмов. Тогда уж скорее ситхи. По лицу парня будто бы промелькнула мимолетная тень, но он тут же улыбнулся. Маша собиралась было спросить, при чем тут индийские ситхи, но в этот момент на стойку перед ней опустился высокий бокал с искрящимся зеленовато-золотистым содержимым. «Ваш смерть после полудня, девушка», торжественно объявил бармен. «Спасибо», почти машинально выдала она. Молодой человек за стойкой не отреагировал, не иначе, все его внимание поглотило столь необычным образом заступившаяся за Машу экстравагантная особа. «Ну да, конечно же, эти двое давно знакомы», осенила тут девушку. Поэтому-то бармен и не стал в итоге настаивать на ее документах, свои попросили, не смог отказать. Тем временем недавний спутник полуголый, назовем вещи своими именами, девица уже уселся на стул рядом с Машей и ответил ей за них всех. «Пожалуйста». Она пригубила коктейль, вкус у того оказался вроде бы и горьким, но и сладковатым одновременно, чарующе пахнуло летним лугом. Осмелев, девушка сделала глоток побольше, а затем и вовсе отпила почти полбокала, резюмировала почти с удовольствием. «То, что надо. Меня, кстати, Иваном зовут», представился между тем парень. «А это», махнул он рукой в сторону своей недавней спутницы, «Милена». «А я, Маша», улыбнулась ему она, и залпом проглотила остатки коктейля. Забавно. Встретились Иван да Марья, как-то само собой выскочила затем у нее. «А смерть после полудня, это же из Хемингуэя», решила она для разнообразия выдать что-нибудь более солидное. «Как я слышал, из абсента с шампанским», не пожелав поддержать задранную планку, хмыкнул ее новый знакомый. «Повторить?» Показал он глазами на ее опустевший бокал. «Да, пожалуйста», не задумываясь, кивнула она. Дозваться бармена на этот раз оказалось не так-то просто. Кажется, он сейчас не видел вокруг себя ничего и никого, кроме этой кокетки Милены. Собственно, только с помощью явно наслаждавшейся ситуацией девицы Ивану и удалось добыть вторую порцию коктейля и кружку пива для себя. «Простите, это, наверное, не мое дело, но мне кажется, что ваша девушка безбожно с ним флиртует», сочла Маша необходимым заметить соседу, кивнув на поплывшего бармена. Но прежде, не преминула сделать пару горько-сладких глотков. «Она не моя девушка», мотнул головой Иван, в свою очередь прихлебывая пиво, и пояснил: «Мы с Миленой, скажем так, коллеги». «Да», внутренне порадовалась такому ответу Маша, «вроде как не за себя, просто эта вульгарная девица ее новому знакомому категорически не подходила. А кто вы с ней по профессии?» поинтересовалась она. «В данном случае, нечто вроде птицеловов». «Круто», заявила Маша, и добавила, сама того от себя не ожидая: «А вот я сегодня в театральной провалилась». Брякнула, тут же вроде как пожалела о том, но потом решила, что так и нужно. «Смысл скрывать-то, в самом деле», участливо покачал головой Иван. «И почему не прошла, не смогла убедить набиравшего курс мастера, что я жар-птица?» Продолжила изливать душу девушка. «Кстати, о птичках». Ее новый знакомый внезапно закашлялся, видно, пивом подавился. «Наверное, это был не слишком умный мастер», выдавил он затем, кое-как восстановив дыхание. «Да нет, сам великий Чеширский». Сочла почему-то нужным встать на защиту забраковавшего ее педагога Маша. «Все говорят, что он гений». «Не такой уж, значит, и гений, раз не сумел вас разглядеть», пожал плечами Иван. «Спасибо», пробормотала она, сочтя услышанное за бесхитростный, но приятный комплимент. Ее бокал опять опустел, и Ивану снова пришлось соперничать с коллегой Птицеловым за внимание бармена. Милена поддалась, ненадолго переключившись с бармена на сообщение в своем телефоне, и все устроилось. «А еще я паспорт потеряла», доверительно сообщила новому знакомому Маша. «Сгорел сарай, гори и хата. Теперь даже домой доехать не получится, ни в поезд, ни на самолет без документов не посадит. Ай, ладно». Зло стукнула она кулачком по деревянной стойке и затрясла рукой. «Больно. Не хочу туда возвращаться». «Все так плохо?» сочувственно спросил Иван. «Хуже некуда. Хоть в омут бросайся». «Плохая идея», на миг отвлекшись от своих шашней с барменом, бросила ей через плечо Милена. «Уж мне можешь поверить, а какая хорошая», огрызнулась Маша. «Я в полной заднице». Подбирать слова аккуратнее было уже свыше ее сил. «Одна в чужом городе, без документов, почти без денег. За коктейли заплатить хватит», осекшись, уточнила девушка, испугалась, как бы сосед не подумал, что она, по выражению одной ее школьной подруги, той самой, которая познакомила с Мартини, разводит его на лавы. «Нет, есть вариант позвонить домой», убитым голосом продолжила Маша. «Может быть, кто-то даже приедет за мной в Москву. Карту теперь так точно пополнит. Но как представлю, с каким выражением лиц они меня встретят. Как порадуются моему горю». И под следующий, четвертый, кажется, коктейль она рассказала Ивану про скандалы с родителями, про уход из дома, про бабушкины брошки, про корейскую лапшу в хостеле и про провал на поступлении, уже в подробностях. Парень внимал с искренним участием. После череды прослушиваний в «Золотой пятерке» Маша худо-бедно научилась различать, когда сказанное тобой пропускают мимо ушей, в лучшем случае лишь изображая заинтересованность, а когда, вот как сейчас. Потом был еще один коктейль, затем еще, а может, даже несколько. А после новый знакомый робко предложил поехать с ним, туда, где никто не усомнится в том, что вы, жар-птица, и она без колебаний согласилась. Тому, кто посмел бы сказать, что сделала это она в пьяном дурмане, Маша плюнула бы в лицо. Хотя вообще-то руки-ноги ее сейчас и впрямь не слишком хорошо слушались, но вот голова будто бы работала четко. Девушка прекрасно осознавала, с какой целью таких, как она, обычно уводит из баров в ночь парни. Но была абсолютно, просто-таки непоколебимо уверена, что ее нынешний случай иной. Что этот юноша, сразу показавшийся ей таким надежным, послан ей самой судьбой, вместо старшего брата, которого у Маши никогда не было, но о котором она так мечтала в детстве, и который ни за что ее не обидит. Наоборот, сделает все, чтобы защитить от бед, прошлых, нынешних и будущих. Ну а если нет, так ей, дури надравшейся, и надо. Глава 13. Марья. Прежде, чем они с Иваном покинули питейное заведение, тот счел необходимым перекинуться парой слов со своей зеленоволосой коллегой. Милена лишь отмахнулась. «Идите, мол, куда хотите, а я остаюсь». Спорить с ней юноша не стал, что целиком и полностью устроило и Машу. На улице их уже ожидало заранее вызванное такси, просторный желтый седан, кажется, корейский. В марках автомобилей девушка не слишком уверенно разбиралась. Иван предупредительно распахнул перед ней заднюю дверцу и направился в обход машины, чтобы сесть с противоположной стороны, за спиной у водителя, Но Маша задумку своего спутника поняла не сразу, и передвинулась сама, освобождая ему место справа от себя. В результате вышло неловко. Зайдя слева, Иван едва не плюхнулся прямиком ей на колени, замер лишь в последний момент. Ой. Завершив этот содержательный диалог, оба тут же дернулись в обратном направлении, она, по сиденью, юноша, на улице, но на этот раз все же разобрались. Маша в итоге так и осталась слева, а Иван устроился по правую ее руку. Поздоровался с таксистом, девушка сделала это раньше, тот уточнил адрес, видимо, хотел убедиться, что это именно его пассажиры, и они поехали. «Не возражаете, если включу музыку?» – осведомился водитель, едва здание паба скрылось за поворотом. По-русски он говорил безупречно, несмотря на киргизское или таджикское имя, которое Маша мельком видела в телефоне Ивана, в приложении заказа машины. Мисералы, может, особо не приглядываясь, она просто неправильно прочла, додумав по шаблону. Таксист, значит, мигрант, а на самом деле тот, скажем, Мирослав. Девушка даже попыталась внимательнее рассмотреть водителя, но с ее нынешнего места толком не был виден даже его затылок. Поймать лицо таксиста в салонном зеркале заднего обзора у нее тоже не получилось. Ну да и ладно. Тем временем на Машу почему-то вопросительно посмотрел Иван, это она заметила краем глаза. Ах да, насчет музыки. Обернувшись к спутнику, она пожала плечами. Почему бы и нет, только если не слишком громко, обронил юноша водителю. Разумеется, последовали заверения. Зазвучала плавная, чувственная мелодия, будто бы что-то смутно знакомое, но сходу композицию Маша не опознала. А вскоре, убаюканная мерным музыкальным ритмом, девушка и вовсе задремала. Из сна ее выдернула, будто за шкирку. Маша разлепила веки. Машина не двигалась. Ни на светофоре стояла, вообще ни на проезжей улице находилась, в каком-то глухом тупике. «Приехали!» – услышала она голос водителя. Девушка обернулась к спутнику. Иван бессовестно дрых, видать, под музыку сморила и его. «Хорош защитничек!» Усмехнувшись, Маша ненавязчиво потеребила юношу за плечо. «Эй, алло! Пора выходить!» Однако разбудить его таким образом у девушки не получилось. Сильнее нужно было трясти. Тем временем таксист заглушил двигатель и вылез из машины. Маша решила было, что он собирается помочь ей растолкать заспавшегося Ивана, и даже хотела сказать, что не нужно, сама как-нибудь справится, но водитель нежданно отворил дверцу рядом с ней и воскликнул. «Проснулись, радость моя, чудесно!» Девушка недоуменно воззрилась на него и опешила уже окончательно. У такси стоял чеширский. «Вы», только и сумела выговорить Маша. «Но, как, приношу свои извинения, дорогуша, был неправ». Будто бы не впопад ответствовал мастер, широко улыбнувшись. Это реально был он, собственной персоной. Умереть не встать, позор на мой седой хвост. Пафосно продолжил между тем Василий Рафаэлевич. Это ж надо, так и простоволоситься. По сути, держать в руках жар-птицу, и не узнать ее. Эх, ну да уж теперь вы, золотце, больше никуда от меня не денетесь. Идемте. Жеманно подал он собеседнице руку. На автомате Маша оперлась на нее и немного неуклюже выбралась из салона автомобиля. Но она обернулась к машине. Это определенно было такси, расцветка, номер, шашечки на крыше. Король театра и кино втихаря бомбит по ночам, тачка. Проследил за взглядом девушки чеширский и сообщил доверительно. Я ее угнал. Вот в это она готова была поверить. Творческие люди, тем более, гении, и должны быть склонны к экстравагантным поступкам. Да и на фоне самого факта явления перед ней мастера, гипотетический угон им такси выглядел сущей мелочью. «Все ради вас, драгоценная моя», — заявил между тем Василий Рафаэлевич. «И все-таки, я не понимаю», — пробормотала Маша. «Да что тут понимать», — в некотором уже нетерпении бросил чеширский. «Говорю же, произошла нелепая ошибка, но теперь она благополучно исправлена. Вы приняты на мой курс, минуя основной конкурс. И вы, ГМ, вы угнали такси, чтобы приехать за мной в ПАП и лично сообщить о зачислении, без малейшей иронии, просто пытаясь что-то четко сформулировать для самой себя», — проговорила девушка. «Именно так», — кивнул мастер. «Нормально, идемте же», — мягко, но настойчиво потянул Василий Рафаэлевич ее за руку, которую Маша у него так и не удосужилась забрать. «Погодите, а как же Иван?» — вспомнила тут она о, должно быть, так и спавшим в машине незадачливом спутнике. «Скрипач больше не нужен», — презрительно скривился чеширский. «Почему скрипач?» — не поняла девушка. «Он сказал, птицелов, ну и молодежь пошла». Коротко хохотнув, В явно деланном сокрушении покачал головой мастер. Вообще классики не знают, а все туда же, в театральный ломится, словно им там Белоярова пшена насыпали. Так вы идете со мной, или прикажете закинуть вас на плечо, словно прохудившийся ковер-самолет, и отнести? Куда отнести? Растерянно вымолвила она. В институт? Время? Без 27:12. Институт давно закрыт, резонно заметил Василий Рафаэлевич. Пока пойдем ко мне домой. Стоп. Вот теперь Маша попыталась высвободить ладонь, но не сумела. Что вы такое говорите? Возмущенно выпалила она. Я вам не какая-то там. Прозвучало это, нужно признать, да нельзя жалко. Разумеется, вы не какая-то там. Вы, какая надо и здесь. Вы, моя жар-птица. Перебил ее Чеширский. Похоже, неубедительно сыгранная ею на прослушивании роль нечаянно превратилась для мастера в идею фикс. Я вас поймал. Не Кощей, не идиотка-бабка, я, кто бы мог подумать. И теперь, отпустите меня, или я буду кричать. Грозно потребовала девушка. Кричите на здоровье, ничуть не впечатлившись, бросил Чеширский. Кто вас тут услышит? Помогите. Взвизгнула Маша. Кто-нибудь, на помощь. Никто и в самом деле не отозвался. Предупреждал же, зря стараетесь, хмыкнул мастер. Как говорится, все учтено могучим ураганом, но поверьте, я для вас далеко не самый худший вариант. Свихнувшаяся на мечте о новой молодости старуха без затей пустит вас на суп или на жаркое с кашей, как в том вашем пророческом стихотворении, а у Кощея вы попросту зачахнете, не сразу, но неизбежно и довольно быстро. Что вы такое несете? Девушка была готова разрыдаться. Какой Кощей? Какое жаркое, а я сделаю вас своей музой. Кажется, вовсе не слушал ее уже Василий Рафаэлевич. Вы у меня как сыр в масле кататься будете. Пока не выжмешь ее всю до капли, а потом выбросишь сухую тушку на помойку, послышалось внезапно откуда-то из-за машины. И Маша, и Чеширский синхронно обернулись в ту сторону. Из почти непроглядной темноты тупика неспешно выступил какой-то хмурый тип в бандане и мохнатый, кажется, меховой, это в июле-то, жилетке. Серый, похоже, мастер нежданного гостя узнал, и определенно, его эффектному появлению не обрадовался. «Привет, котяра драный», прищурился на это ночной прохожий. «Насчет драного, уж кто бы говорил», буркнул Василий Рафаэлевич. «Слышал, в морском дворце водяные задали тебе хорошую трепку, было дело», не стал спорить хмурый тип. «Но с этим я разберусь, вот и вали разбираться», прошипел Чеширский. «А в мои дела не лезь». Мастер качнулся вперед, вставая между собеседником и Машей. Ее ладонь он по-прежнему крепко удерживал в своей. Воспользовавшись ситуацией, девушка предприняла новую попытку вырваться, но столь же безуспешную, как и предыдущая. «Рад бы, но в первую очередь это как раз мое дело», веско заявил между тем ночной прохожий. «Тот дурень в машине», показал он глазами в сторону такси, «мой подзащитный, чтоб ему пусто было. Парнишка на контракте у Иги, и если он не приведет старухе жар-птицу, елки зеленые, и этот туда же. А еще говорят, с ума поодиночке сходит. А Ивана подзащитным назвал, сам что, адвокат. Совсем не похож, скорее, наоборот, хулиган. Он не звал тебя», отрезал между тем Василий Рафаэлевич. «Потому что ты нагнал на него сон, баюн. Неважно, ты не обязан вмешиваться, и даже не имеешь права. Знаешь, сперва я именно так и рассудил», признал хмурый тип, «а потом вот засомневался. Нехорошо как-то получается, ведь если вдруг кто-то, например, какой-нибудь вконец потерявший берега бродячий кот, отберет у него жар-птицу, бедному парню и впрямь хана. Сам придумал опасность, сам же и бросился из нее выручать», едко процедил Чеширский. «Это вообще законно? Никто никуда не бросался», невозмутимо развел руками его собеседник. «Просто вышел воздухом ночным подышать, отдохнуть от трудов дневных. Иду себе, никого не трогаю, размышляю о вечном. А тут внезапно, картина маслом. Ночь, улица, фонарь, правда, кем-то предусмотрительно погашенный. И такси вместо аптеки. А у такси того, только не говори, что чисто случайно проходил аккурат мимо моего логова». Не дослушав, взвился мастер. «Я нечисть вольная, где хочу, там и гуляю», осклабился ночной прохожий. «А может, судьба меня вела, кто знает, но факт есть факт, вижу своего подзащитного в беде, согласись, непорядок, надо исправлять. Не думаешь же ты, что я поверю в эту лажу», фыркнул Василий Рафаэлевич.